У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Гірстуны на пахаванне нашага калегі Язэпа Барэйкі. Верасня 2017 года у Сан-Францыска памёр Віктар Сянькевіч. Адзін толькі пералік асноўных падзей ягонага лёсу уражвае: актыўны ўдзел у стварэнні саюзу беларускай моладзі, адступленне з немцамі, пераход да французскіх партызанаў, вайна ў Італіі, сеча пад Монте-Касіна, філасофскі факультэт мадрыдскага універсітэту, доктарская дысертацыя пра пачаткі вялікага княства літоўскага, праца на радыё «Свабода», дзякуючы якой гэтага чалавека ведалі ў савецкай Беларусі, а ягоны гістарычны каляндар для многіх стаў акном у праўдзівую гісторыю свайго краю. Таму і не забываецца ягоны псеўданім Язэп Барэйка. Першы верагодны гістарычны запіс пра горад Вільню датуецца, як вядома, 1323 годам. Але шырэй пра гэта мы пагаворым у нашай наступнай гутарцы з гэтай серыі перадачаў. Гаварыў Язэп Барэйка. Апошнюю волю гісторыка быць пахаваным у роднай вёсцы Гірстуны выканаў ягоны сын Міхаіл, з якім мы сустрэліся ў дзень пахавання і пагутарылі пра апошнія гады жыцця Язэпа Барэйкі. Міхаіл маладжавы, падцягнуты, усмешлівы 65-гадовы мужчына прыехаў на радзіму бацькі з прыгажуняй жонкай японкай і малодшым сынам. Для мяне было дзівам, што сын Барэйкі не гаворыць па-беларуску, але дзякуй, што разумее. Слухайце па-рускі, пожалуйста. Я пачаў слухаць «Свабоду» ў 90-м годзе. І для мяне адным з галоўных галасоў радыё «Свабоды» быў голас Язэпа Барэйкі. Чым ён жыў апошнія гады? Ён атрымліваў нейкія навіны з Беларусі. Чытаў очень многа. И он, конечно, слушал разные новости. Если употреблять слово славянское, так русское, польское, украинское, белорусское, то он, конечно, получал большинство писано. Значит, в газетах, которые посылали ему. Старался, как сказать, все время держать Беларусь близко к сердцу. И он не собирался наведать родителей? Но он всегда очень-очень хотел приехать обратно в Беларусь и жить тут. И когда Советский Союз, как сказать, развалился, то он уже был готов приезжать. Он даже имел контакт с посольством белорусским в Вашингтоне, чтобы ему дали паспорт, потому что он никогда никакое гражданство не взял. Он все время был, всю свою жизнь без гражданства. Потому что он хотел только иметь белорусское гражданство. Посольство сказало, да, что они ему дадут белорусское это, и потом, как вы знаете, Беларусь поменялась, Лукашенко пришел, и тогда, конечно, мой отец уже не согласился приезжать сюда. Ждал, что опять поменяется, но не успел. Боюсь, что мы так сам можем не успеть. Как он переживал приход Лукашенко и измену курса? Про Лукашенко не очень много знал, он просто считал его нетолковым и человек, который не должен был бы вести страну. И он не был против Лукашенко, как он был в одно время против, скажем, Брежнева или там Сталина или Хрущева. Или... И он подтримливал связи с диаспорой, с белорусской? Да, у него была группа, скажем, его самый хороший друг назывался Сурвила, тоже белорус, который, я скажу, умер, может быть, лет 15 тому назад. Или что. Ну, конечно, он уже был очень взрослый, ему было 91, когда умер, и уже все вокруг него тоже были очень взрослые люди. Он тоже в одно время держал контакты с Василием Биковым. Они разговаривали часто по телефону. И он очень гордился, потому что когда кто-то... Ты слухал ён радио «Свобода» после выхода на пенсию, ці не? Ну, вы знаете, Радио Свобода поменялось очень. Когда он пошел на пенсию, он как раз пенсию в 91-м году, как раз как будто повезло, Советский Союз пропал, и Радио Свобода, и он в пенсию, как все в одно, да? И уже совсем другая генерация людей туда появилась, уже не, все эти, как сказать, его современники, они уже... Ну и он уже в то время начал немножко отцепляться, потому что начал писать больше для Радио Ватикана. Он больше, наверное, такие статьи, немножко больше про религию начал писать. Или... Потому что у него же история была всегда очень главный предмет. Да? Он тратил все свои деньги на книги, на учебу, на... Он зарабатывал хорошие деньги в Радио Свободы, но мы не жили на стандарте, который он зарабатывал, потому что столько тратил на свое хобби, да, на свою Беларусь. И он получал газеты отсюда, и ну, книги все время, разные версии. Конечно, мы имели дома Янку Купалу и так далее. Моя мама русская, она, конечно, читала это по-белорусски, но ей она русские книги лучше хотела читать, чем не белорусские. Оказывается, Беларусь у вачах сямейнікаў была дорогим хобби. Ситуация нярэдкая и у самой Беларуси. Он отдал свои книги в католический университет в Памплоне. Я не знаю, где-то около 10 тысяч книг. Это такая была библиотека? У него, да. Он собирал все эти книги. Я скажу, 99% из этих книг это было все по-белорусски. Я этого хорошо помню, потому что я должен был эти ящики таскать из третьего этажа вниз. Мы жили на третьем этаже, и я таскал эти ящики. И потом у него осталось еще, я не знаю, сколько книг. Такая куча, и он это послал в Америку к себе. Мы держали это очень долго в доме. Ну, в последнее время он уже, ему было трудно читать. Он уже не одну минутку прочитает и уже не мог больше. И так помалу-помалу эти книги мы отдали в библиотеку в Сан-Франциско. И он крестался, пользовался интернетом? Нет. Не-не-не, он... Слишком старый был. Старый уже, был. Что, да. Он, все, что он писал, между прочим, он писал на механической машинке, не на электрической, так что он с двумя пальцами так и писал. И он весь докторат, который он сдал, называется «История Великой князь Литовский». Он, у меня есть эта книга, между прочим, я эту держу сам к себе, такая толстенькая, и она напечатана с машинкой, это ручной такой. С двумя пальцами. И он писал с двумя пальцами, не со всеми. Праца на радио «Свобода» в вольном свете у разгар холодной войны не была бесклопотной и беспечной. Певный час семья жила у франкистской Гишпании под оховой полиции. Вы должны знать, что было время, в конце 60-х, у нас полиция испанская хранила дом, потому что некоторые люди, которые работали для радио «Свободы», были убиты в Германии. У нас, я помню, стояла машина полицейская внизу и хранила. И он хранила его, когда он шел на работу. И, потому что они брали автобус, из, где мы жили, до радиостанции. Это было 30 минут езды на автобусе. И полиция хранила это. Но это было только год или полтора. Кажется, было 68-69 год. Віктор Сянькевіч быў рэлігійным чалавекам, шчырым рыма-каталіком. Але адной рэчы ён не мог дараваць нават пантыфіку. Пра Монте-Касіно он расказывал очень мало. Я помню, большинство он расказал, как плохо было там, как воняло там, как было трудно это. Он обижен, что этот польский поп римский не сказал, что это были белорусские солдаты, которые под польской армией, там, что это была польская армия, они, говорят, никогда нас не соглашали, что это мы. На Яна Павла, да. Он же поляк был, Войтила называется по-настоящему. И он, мой папа, не был доволен с ним. Одно, потому что он не помогал белорусским ксёнжам быть. Он только помогал польским, да? А потом про это, что он не признавал, что Монте-Кассино, что это были белорусские солдаты, а только что это польские. А вось зусім нечаканы факт. Беларускі хлопец пасля страшных баёў у Італіі харчаваўся ў доме Рыкелі Мусаліні. Я могу вам рассказать историю, которая, может быть, немножко такая странная вам будет. Вы знаете, что Муссолини имел жену. Его повесили с любовницы. Но жена его жила в Ареццо. И жена Муссолини как будто очень любила папу и варила ему еду. И они, потому что он был там, база эта армия была там. И он, как сказать, очень хорошо ее помнит и всегда говорил очень... какая она была хорошая женщина, но она же, Муссолини же ее оставил ее. Если ее муж не был бы Муссолини, никто бы не знал про нее, конечно, так что она сама по себе не знаменитая, да? Но она была намного старше его, конечно, в то время. Но она любила как будто варить, и он любил эту еду, так что ничего вообще не имеет с Муссолини, но ну, в это время как раз. Краязнаўца Уладзімір Скрабатун перапісваўся з Віктарам Сянькевічам да 97-го году. Уладзімір паспеў у свой час пагутарыць у гірстунах з тымі, хто памятаў Сянькевіча. Я ездзіў, ну, прыкладам, 1993 год, калі пачыналася пісацца кніга «Памяць». Знайшоў гэты дом, ну, нашоў там нейкую вот эту зоню, яна там пачала, вот каб адрес даў, ну, напісалі б яму. Ну, так я написал этому Виктору Сенькевичу, написал, что там свояки хочут переписываться. И он сразу отписал мне, что у меня вельми малая пенсия и никому домовать не буду. А кто-нибудь памятает его по часах Союза белорусской молоди? Зашел до одной тетки, какая хвора, лежала в ложку. Я начал ее распытывать про это Виктора Сенькевича. Да помню, ходил тут в униформе в черной. Вогуле все боялись его. Да и меня у белоруса записал, я не смогла на эту Польшу выехать. Услужил. Служил. Кляла там, как могла я его что-то. Зробил такую подлость. С польки записал белорусской. А он был активистом. Союза белорусской молоди. Союза белорусской молоди. Я с ним переписывался. И он мне написал, что до 150 юнаков, юначек в униформе маршировали по-глубокому, спевали белорусские песни, заходили у церкву, где на белорусской мове набоженство, заходили в костел, где на белорусской мове набоженство. И он нечто там добрым словом сгадывал ксенза Антона Зянкевича, який нібыта сприял белорусизации костела. Хотя я потом размовлял с жихарами глубоко. Ну, это же были 90-е годы, початок 90-х годов. Я не сгадывали, что Зінкевіч вёў на белорусской мове, але... Ну, калі зойдзе 150 человек в униформе за заговоры по-белоруску с задовольнением. На могілкі прыехала радня чалавек 20, з глыбокага, з Шуміліна, з Менску, стары Іван Сенкавец, сын стрыечнага брата нашага героя. Язэпа Барэйку ён не ведаў. Я только читал его публикации. Там этот журнал «Зважай», вот этот мне давал Скрабатун. Это уже было лет 15-20 тому назад. Ну, когда при советской власти, ну, просто боялся. Боялся приезжать. Ну, так сказать, боялся, что может просто его даже вычислить там, типа того, чтобы, так сказать, даже, может, и писал обратный адрес куда-то, типа, до востребования или что там. Это принимать надо, так сказать, даже. И навод после того, как Советский Союз кончился, и он все равно страх этот был? Нет, он уже не боялся, он понимал, что может просто состояние здоровья не смог уже. Он приехал бы с удовольствием. Побач з магілай маці Мальвіны Сенкавец пахавалі скрынку з двумя урнамі Віктара Сянкевіча і ягонай жонкі Ірыны Барташэвіч, якая памерла 11 гадоў таму. Радня кінула па жмені зямлі і беларускай, і амерыканскай. Будуць маліцца, будуць дзяўчон схадзіць, мы будзем асвячаць магілу. Да, еще не мешал костюм. Сегодня у церкви помолились мы. за душу Ірину Александровну. Што ж засталося акрамя магілы? У вёсцы Герстуны засталася пустая радавая хата, застаўся ягоны велізарны беларускі кнігазбор у Гішпаніі. А яшчэ застаўся незабыўны голас Язэпа Барэйкі, як памяць пра часы, калі вольнае беларускае слова слухалі праз савецкія глушылкі. 1973 год, нагодай 800-х угодкаў смерці святой Ефрасіні Полацкае, у рэспубліканскім друку адзначалася, што ў часе апошняй вайны крыж загінуў. Паводле беларускай савецкай энцыклапедыі, ён нібыта быў вывезены нямецка-фашысцкімі грабежнікамі. У нашай сённяшняй гутарцы мы не будзем займацца гэтым пытаннем, затое ў наступнай нашай перадачы з гэтай серыі пастараемся кінуць канкрэтнае святло на долю крыжа ў гадах міжваенных. Гаварыў Язэп Барэйка. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Герстуны пад Глыбокае. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.